Глава 3. Мой человек. Люди делятся на детей и взрослых. Дети — это маленькие люди. Дети веселее и добрее. Взрослые бывают злые, но бывают и добрые. Мой человек — самый добрый. Когда-то у Черного был свой человек. Он держал его на цепи и бил. Когда деревню сломали, тот человек сел в машину и уехал. Черный долго бежал за ним. Машина остановилась. Человек вышел и прогнал Черного. Но Черный снова побежал за машиной. Тогда человек его ударил. Черный упал, а машина уехала. С тех пор Черный не любит людей. Своего человека я встретил ночью. Это было зимой. У меня тогда сильно болела лапа. В одном месте из-под земли шел пар. Снег тут растаял. Я лег и стал греть лапу на большой железной крышке. Мой человек шел в распахнутом пальто. Он размахивал рукой и что-то говорил сам себе. Около меня он споткнулся, а потом присел на корточки. «Здравствуй, уважаемый», — сказал он. «Как дела?» Я сразу почувствовал к нему доверие. Я понял, что не надо убегать. Этот человек меня не обидит. Я показал ему больную лапу. «Дела неважные», — сказал он. «Пойдем со мной». Я пошел. В подъезде он долго искал ключи и шепотом говорил. «Прошу тебя, уважаемый, как можно тише, соседи нас не поймут». Так я впервые оказался в Белом доме, или Большой конуре, как называют его бывшие таксы. В темноте я неловко повернулся и что-то зацепил, но человек быстро открыл дверь комнаты и впустил меня. «Так», — сказал он, — «будем лечиться. Но сначала надо перекусить. Так ведь, мой друг?» Я согласился. Он кормил меня очень вкусной колбасой, а потом лечил мою ногу. «Так приятно, когда тебя лечат. Немножко больно, зато знаю, что скоро все будет в порядке. Мой человек умеет лечить». В его комнате стояли разные картоночки и дощечки, и чем-то остро пахло. Он сел перед одной дощечкой и взял в руки тонкие палочки. «Это кисти», — сказал он. «Отдыхай, уважаемый, а я пока поработаю. Ночью у меня хорошо получается». Он долго трогал палочками свою дощечку, иногда отходил и смотрел, прищурившись. «Полюбуйся, уважаемый», — сказал он. Я подошел к дощечке и понюхал ее. «Жаль, что собаки не различают цветов», — сказал он. «Впрочем, ты, может быть, и различаешь». Я повел носом поверх дощечки. Направо, налево, поперек. Нет, она пахла очень красиво, эта дощечка. Запах струился лентой, расплывался шаром, набегал волной. Я разволновался и царапнул лапой пол. Потом он снова сидел перед дощечкой и трогал ее своими палочками. Я подремывал в углу. Наконец человек встал, потрогал мою забинтованную лапу и сказал: «Ну, уважаемый, пора расставаться. Ты накормлен и подлечен. Большего для тебя сделать пока не могу. Подождем лучших времен». Я все понял. Он не мог оставить меня. Я встал и пошел на улицу. Он вышел меня провожать, и мы погуляли по утреннему морозцу. Небо уже посветлело, поскрипывал снег. «До свидания, уважаемый», — сказал он. «Всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Поверь, я бы охотно пожил с тобой вместе. Дай-ка лапу». Я протянул ему лапу. Он ушел, подняв воротник пальто. Я часто вижу своего человека. Я провожаю его сторонкой и никогда не напрашиваюсь в гости. Несколько раз мы сталкивались на улице. Он всегда узнает меня, гладит и ласкает. Называет меня уважаемой. Спрашивает, как я живу. Я весело кручу хвостом и бегу рядом. В эти минуты сердце у меня колотится от счастья. Как же все-таки хорошо иметь своего человека. Жизнь тогда кажется просто сказкой.